Таверна, насколько я мог судить, была открыта для посетителей, и я, как бывалый репортер, недолго думая, уселся за длинный стол и потребовал сидра. Тучный мужчина в черном оказался человеком весьма сведущим, особенно когда речь зашла о местных достопримечательностях. А маленький человек в черном, хотя и говорил значительно меньше, поразил меня еще большей образованностью. Мы разговорились. Однако третий из них, старый джентльмен в узких брюках, держался надменно и отчужденно и не принимал участия в нашей беседе до тех пор, пока я не завел речь о герцоге Эксмуре и его предках. Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой. Зато третьего она сразу же заставила разговориться. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее, как некогда один из эксмуров повесил собственного отца. Второй привязал свою жену к телеге и протащил через всю деревню, приказав стегать ее плетьми. Третий поджег церковь, где было много детей, и так далее, и так далее. Некоторые из его рассказов, вроде происшествия с алыми монахинями или омерзительной истории с пятнистой собакой, или истории о том, что произошло в каменоломне, ни в коем случае не могут быть напечатаны. Однако он спокойно сидел, потягивая вино из высокого тонкого бокала, перечислял все эти кровавые и кощунственные дела, и лицо его с тонкими аристократическими губами не выражало ничего, кроме чопорности. Я заметил, что тучный мужчина, сидевший напротив меня, делал робкие попытки остановить старого джентльмена, но, видимо, питая к нему глубокое почтение, не решался прервать его. Маленький же священник на другом конце, хотя и не выказывал никакого смущения, сидел, глядя упорно в стол, и слушал все это, по-видимому, с болью, что, надо признать, было вполне естественно. «Вам как будто не слишком нравится родословная Эксмуров», — заметил я, обращаясь к рассказчику. С минуту он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы. Затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост. Настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером. «Эти господа вам скажут», — проговорил он, — «есть ли у меня основания восхищаться их родословной? С давних времен проклятие эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я». С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зеленых сумерках среди мерцающих яблоневых стволов. «Чрезвычайно странный джентльмен», — обратился я к оставшимся. «Не знаете ли вы случайно, чем ему досадило семейство Эксмуров? Кто он такой?» Тучный человек в черном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню. Видимо, он не сразу понял мой вопрос. Наконец он вымолвил: «Неужто вы не знаете, кто он?» Я заверил его в своем неведении, и за столом снова воцарилось молчание. Спустя какое-то время маленький священник, все еще не поднимая глаз от стола, сказал: «Это... герцог Эксмур». И прежде чем я успел собраться с мыслями,